Глава 19. «Привет!» – поздоровался я с Романом. «Не ожидал вас тут увидеть!» – довольно добродушно заявил он. «От первоначального возмущения и следа не осталось. Как и я не ожидал увидеть тебя!» – парировал я. «Как продвигается преследование чудовищ?» «Так и продвигается!» – ответил Роман. «Они сюда, как по протаренной тропе, шли!» Из-за спины главы отряда появились его люди. Иван, едва завидев меня, соскочил с лошади и подошел. Поклонился и вежливо поздоровался. Все чин по чину. Волоконцев выехал вперед и кивнул мне, не спешиваясь. «Ты хочешь сказать, что твари здесь?» — спросил я, уже понимая, что услышу в ответ. «Да», — подтвердил подполковник. «Мы следовали за ними на расстоянии. Два разведчика всегда держались ближе и следили, постоянно докладывая. Где твари сейчас?» «Последний доклад был, что они идут к этому холму. Сейчас ждем очередного донесения». Сбоку послышался шелест кустов, и я напрягся, приготовившись встретить хоть монстров, хоть выживших монахинь. Но на утоптанную поляну, где раньше стояли ворота, вышла лошадь с невысоким молодым седоком. «Господин подполковник!» — обратился приехавший парень к Роману, и я понял, что это и есть разведчик с докладом. «Слушаю. Твари обошли холм и встали в рощице за ним». «Что делают?» — спросил Роман. «Пока просто стоят». «Странно», — протянул подполковник. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Твари не останавливаются днем, только вечером, на 3 часа. Мне кажется, они так спят или отдыхают. К счастью, передвигаются не очень быстро». «А как же вы?» — спросила подошедшая к нам Настя. «И мы так же», — ответил Роман, улыбнувшись. Иван уже поздоровался с Настей и сейчас вскочил в седло и отъехал к остальным членам отряда. Я познакомил Романа и Настю. Девушка кивнула, а Роман раскланялся, улыбаясь. «Это брат Степана», — пояснил я Насте. «Я поняла», — улыбнулась та. Глянув на выражение лица парня, я понял, что для него это не новость. Он явно был в курсе, что мы знакомы с его братом. Видимо, Иван рассказал уже эту историю. «Спим по очереди на коротком привале. Кто умеет, дремлет в седле во время перехода. Кто не может, довольствуется 3 часами сна». «Ясно», — кивнула Настя. И отошла чуть вбок, где все-таки, спешившись, стоял Волоконцев. Они принялись о чем-то тихо переговариваться. Я же продолжил выслушивать доклад Романа. «Как думаешь, почему они остановились?» — спросил я подполковника. «Я бы предположил, что они пришли туда, куда направлялись. Я тоже об этом подумал. Судя по всему, твари шли в монастырь, но придя, не обнаружили его на месте. Вот только как они узнали, куда двигаться? Кто им сообщил об этом? Император или Шалок? Я готов был поставить 10 к 1, что это сделал дух. Значит, он прекрасно понимает, что происходит. Значит, не просто так эти твари рвутся к нам. Может быть, и путь для разрушителя был выбран не случайно. Все может быть. Но пока нет никаких доказательств, уверенно говорить о чем-то было нелепо». Разведчик, отчитавшись, развернул коня и скрылся в зарослях деревьев. Роман же принялся размышлять вслух. «Твари не останавливались подолгу нигде. Значит, сейчас что-то изменилось». Я кивнул, соглашаясь с выводами подполковника. «Они не нападали по пути на деревни и населенные пункты, скорее уж обходили их стороной. Значит, и сейчас не станут этого делать». Вот тут я был не согласен и пожал плечами. Если тварями так или иначе управляет Шалок, то именно сейчас он мог находиться в раздумьях. Я только что убил его марионеточных монахинь и разрушил монастырь. Что делать тварям? Они опоздали к месту дислокации. Да и весь смысл их присутствия здесь потерялся. Что сейчас станут делать монстры? И вообще, вопросов очень много. Шалок осуществлял контроль над тварями? Или просто направил сюда? Дух вообще контролирует их поведение? Или только что-то приказывает? А выполнять эти приказы или нет, решают сами твари. В последнем случае варианты нападения на деревни вполне возможны. Как рассказывали нам поляки, что примкнули к моим наемникам. На территории Речи Посполитой твари бесчинствовали в деревнях. А значит, это для них нормальный вариант поведения. «Ты считаешь, что чудовища могут напасть на ближайшие поселки?» — спросил меня Роман. «Думаю, что нельзя исключать такой возможности. Как часто твои разведчики передают донесения?» «Раз в 30 минут, либо по мере изменения ситуации». «Не переживай, если твари сдвинутся с места, мы об этом сразу узнаем». Я кивнул, соглашаясь с доводами Романа. «Слушай, а что случилось тут? Не думаю, что вы просто так шли и наткнулись на эту яму в холме. И что это там за стекло налито?» Пришлось рассказать по порядку, что тут произошло. С каждым новым поворотом моего рассказа Роман мрачнел все больше и больше. Иван, подъехавший поближе, как только я начал рассказ, тоже сидел мрачнее тучи. «Так значит, эти чудовища использовались тут для устрашения и сведения с ума послушниц?» — уточнил Иван. «Похоже на то», — согласился я. «Может, у них и другие задачи были, но я видел только это». «Ужас», — заявил Роман. «И кто же за этим стоит?» «Я не рассказал ни про Шалока, ни про Императора. Не время было сейчас вести разъяснительную работу о политических играх, а уж об угрозе миру и подавно. Я доверял Роману, но пока было рано. К тому же придется много чего объяснять. С Иваном я предполагал поговорить немного позже и дать ему полную картинку происходящего. Соратники мне были нужны, а я предпочитал, чтобы они были в курсе происходящего. Роман, конечно, тоже все узнает, но чуть позже. А пока пришлось соврать. Или точнее, не сказать всей правды. В конце концов, прямых доказательств у меня не было». «Не знаю», — ответил я. «Даже догадок нет». «Догадки есть, но не более того». «Поделишься?» «Пока не стану. Мало ли, как оно окажется. Так что потерпи немного». Я заметил, что нас внимательно слушает и Волоконцев. Я как-то позабыл, что и у него есть усиленный слух, как и у любого адепта духов. Мне показалось, или он делал вид, что ему все равно. Но по каким-то мелким реакциям я понял, что это вовсе не так. Странно, что Аркадий Иванович не подъехал и не послушал нормально. Зачем делать вид, что тебе все равно, а самому вслушиваться в разговор? Каким же подозрительным я стал? Во всем мне кажется заговор или как минимум какой-то умысел. Может и нет ничего странного в таком поведении пожилого главы рода. Но мне это не понравилось. Солнце перевалило зенит и принялось спускаться по небосводу в направлении верхушек деревьев. Тени стали удлиняться, и в лесу сразу стало тревожно. Я всегда легко относился к сумеркам, но сейчас, когда по соседству бродили три монстра, было как-то немного не по себе. Лошади переминались с ноги на ногу, ожидая, пока хозяева наговорятся. Странно было, что животные, долгое время стоявшие тихо, начали пофыркивать и тихо ржать, словно возмущаясь длительной остановки. В чаще снова зашуршали ветви, и показался разведчик. На этот раз парнишка был другой, но по поведению Романа я понял, что все в порядке. «Господин подполковник, твари начали двигаться!» Не дожидаясь ответа, выпалил разведчик. «И куда они направляются?» — спросил Роман. «В нашу сторону». Отряд разом пришел в движение. Кто-то спешно спрыгивал с лошади, кто-то направлял животных в центр быстро образовавшегося круга. Лошадей согнали в кучу и поставили присматривать двоих, похоже, самых молодых ребят. Остальные доставали оружие, кто арбалеты, кто ружья, а кто клинки. Настя с Иваном вмиг нарисовались около меня. Я сделал полшага вперед, чтобы ребята оказались за моей спиной. Волоконцев подошел и встал в нескольких метрах от меня. Роман достал шпагу и оказался по правую руку. Иван протолкнулся поближе и встал слева. Снова раздался шорох ветвей, и все разом развернулись туда, ожидая увидеть жуткую морду. Но это оказался второй разведчик. «Ты должен вести чудовищ!» — возмутился Роман. «Именно этим я и занят!» — произнес парнишка и кивнул на противоположный край котлована, оставшегося от монастыря. На самый край ямы вышел первый монстр. Сначала он медленно высунул морду из густых веток, а затем, уже не таясь, выбрался из зарослей, встал в полный рост. Я забегал глазами, выискивая еще двоих. Если они были рядом, то это нормально. С той стороны кратера быстро не доберутся. А вот если они сейчас крадутся к нам, то внезапная атака могла бы и сработать. Пока мы пялились во все глаза на первую тварь, две других могли бы подобраться поближе и напасть. Но нет, все оказалось проще. Следом за первым, через небольшой промежуток времени на краю котлована показалась вторая, а затем и третья тварь. Монстры принялись ходить по краю и заглядывать вниз, словно высматривая кого-то на дне. Я точно знал, что никто там выжить не смог, а значит, твари просто изучали обстановку. Можно было напасть на них прямо сейчас, но расстояние было великовато. Я не был уверен в том, что смогу поставить фантомные клетки так далеко. Волоконцев тоже молчал, изучая монстров. Интересно, а сможет ли он отсюда атаковать их? Может быть, он и в одного справится с ними? Я оглянулся на бойцов. Мне было интересно, кто и как реагирует на монстров. Все ребята были напряжены, но выглядели совершенно собранными, готовыми к бою. Правда, на польской границе эта готовность не помогла отряду Романа выжить. Но сейчас все было иначе. Сейчас и я был готов, да и опытный маг с нами. Уж он-то наверняка не проспит начало атаки. Настя выглядывала из-за моей спины. Ей хотелось рассмотреть твари получше. Понимаю. В подвале ей это сделать не удалось. Первая тварь, что вышагивала по самому краю, вдруг задрала голову и как-то жутко завыла. Неужели они поняли, что их товарищи мертвы и погребены под слоем расплавленного камня? Интересно, может, они еще и в курсе, кто им устроил эту погребальную церемонию? Лошади за спиной принялись жалобно ржать. Вой напугал животных. Два монстра прислушались. Потом один развернулся, толкнул плечом второго, словно подначивая на что-то. Я приготовился уже к драке, как вдруг все три твари развернулись и разом скрылись в лесу с той стороны котлована. «За ними!» Скомандовал Роман, и разведчики ринулись вперед. Я видел, как они исчезли в зарослях по разные стороны от поляны. Понятно. Определить направление движения твари не удалось. Нужно было исключить все варианты и найти, куда они отправились. Народ с огромной скоростью разбирал своих лошадей, вскакивал в седло, готовясь отправиться в погоню. Видимо, это было нормально для отряда, и техника отработана настолько, что никому не надо отдавать приказы. Каждый и так знает, что от него требуется. «Никита, возьми двух свободных лошадей!» — крикнул Роман, вскакивая в седло. Подполковник махнул рукой, и нам с Настей подвели коней. Ветви снова раздвинулись, и появился разведчик. «Уходят влево, вдоль пологого склона!» — быстро отчитался он. «Вперед!» — скомандовал Роман, и отряд, мгновенно развернувшись в цепь, двинулся следом. Мы с Настей оказались в самой середине. Впереди через два человека ехал Иван. Еще ближе к голове отряда волоконцев. Роман двигался прямо передо мной. Я слышал, как он то и дело отдает какие-то приказы, и его парни то меняются местами, то встают в ряд по двое. Для чего Роман совершал эти перестроения, я не знал, но подполковнику было виднее. Два конных из головы отряда сорвались и ускакали вперед, а через несколько минут вернулись те разведчики, что приносили доклады. Видимо, произошла какая-то ротация. Низкие ветви нещадно хлестали меня по лицу. Пришлось немного наклониться. Не знаю, как ехали остальные, но мне это сильно мешало. Я постоянно всматривался вперед, используя все возможности своего зрения, но так и не смог разобрать хотя бы что-то. Оглянулся. Настя двигалась следом и тоже прикрывала лицо рукой. Я улыбнулся девушке, подбадривая ее. Настя чуть заметно улыбнулась в ответ. Что ж, хорошо, что она не паникует. Хотя мне кажется, после того, через что она прошла и что повидала, паника не вариант. Мы выбрались из рощицы на открытую местность, но разведчиков впереди не оказалось. Отряд чуть притормозил, определяясь, куда двигаться. Вдруг с другой стороны поляны показался конный, махнул рукой, и мы, определившись направлением, поскакали туда. Передвигаться по поляне было проще, лошади перешли на галоп. Правда, это быстро прекратилось, так как мы снова въехали в рощу. Я потерял направление, куда мы двигаемся. Постарался сориентироваться по солнцу. Вроде бы мы ехали на восток. Черт, но ведь там деревни. Мы с Настей это расстояние преодолевали несколько раз, но всегда по воздуху. Так что с земли я не сразу понял, где мы находимся и как далеко до Подволошной. «Роман!» — окликнул я подполковника. Он обернулся, не замедляя ходу. «В той стороне деревня!» — предупредил я его. «Как далеко?» «Не знаю. Лету 5 минут», — ответил я, пытаясь сопоставить рельеф местности с тем, что я видел, сидя на осколке. «Думаешь, они идут туда? Уверен, что направление правильное?» «Конечно, я не был уверен. Ориентирование по солнцу не мой конек. Может быть, вызвать осколки и подняться в воздух? Пока сложно сказать», — ответил я. «Было бы неплохо узнать у твоих разведчиков. Если что, я обеспечу наблюдение сверху. Сейчас должны прибыть с докладом. Уже довольно много времени прошло», — произнес Роман. «Если не определяться с направлением, то будем решать, как быть». «Хорошо», — согласился я немного подождать. Разведчик прискакал минут через 5. Все это время я ерзал в седле. Не знаю, зачем я предложил подождать разведданных. Но раз принял такое решение, то надо его придерживаться. Я напомнил себе, что делегирование обязанностей – самое важное умение для руководителя, и немного успокоился. Выслушав доклад, Роман отпустил парня, и тот снова рванул вперед догонять своего напарника. «Пока не ясно», – подытожил подполковник. «Твари двигаются целенаправленно, но куда – пока не ясно. Сейчас ребята попытаются обойти их по дуге и исследовать местность впереди. Что ж, пусть пытаются, но я все же решил посмотреть сам. Мне не хотелось рисковать понапрасну. Я сошел с тропы, по которой двигался отряд, соскочил с лошади, и ее тут же подхватил один из людей Романа и пристроил в хвост колонны. Настя порывалась отправиться со мной, но я попросил ее остаться и присмотреть за Иваном. Тот, услышав это, только хмыкнул. Девушка внимательно на меня посмотрела и кивнула, соглашаясь с моим решением лететь без нее. Достав нож и произнеся нужные слова, я стал наблюдать, как собирается и становится реальным фантом. Место на тропе оказалось совсем в притирку, и осколок вытянулся вдоль стены деревьев, казалось, даже вжал бока. «Не мог вызвать меня в еще более стесненных обстоятельствах», — съязвил змей. «В следующий раз сделаю это в чаще. Устроят?» «Пожалуй, я не стану настаивать», — усмехнулся осколок. «Готов?» — спросил я его. «А то!» Я вскочил на змея, вцепился в рукоять ножа, и желтовато-зеленый фантом начал набирать высоту. Стремительно. Я даже не заметил, как продвигающийся по лесной тропе отряд Романа превратился в маленьких игрушечных человечков на таких же крохотных лошадках. Отсюда, сверху, все казалось каким-то ненастоящим, словно я наблюдал за персонажами компьютерной игры. Осколок заложил вираж и стал петлять, уходя вперед отряда. Сначала я заметил разведчиков. Странно, но если отряд двигался достаточно медленно и выглядело это именно так, то разведчики словно летели на своих лошадях. Как они выбирали дорогу, понять было сложно, но их движения показались мне необычными. Видимо, это связано с тем, что этим двоим нужно не только передвигаться вперед, но и выслеживать тварей. Монстров я заметил чуть дальше впереди по ходу движения. Сначала стали видны колышущиеся верхушки деревьев, затем где-то в просвете я засек отвратительную, бугрящуюся мышцами спину твари. И только после этого заметил всю троицу. Я попросил осколка подняться чуть выше и принялся всматриваться вперед. Сомнений не оставалось. Твари двигались прямиком к деревне.